Глава вторая. «Вам помощь точно не нужна?» Водитель уже не в первый раз задавал мне этот вопрос, но я все время отрицательно качала головой. Мы попали в дичайшую пробку, что дало мне возможность все обдумать и создать себе в голове хоть какой-то план действий. Понятное дело, что ни о каком замужестве речь может даже не идти, пока мне все не объяснят, но в то же время я ужасно боялась знать. Как долго они вместе? Как далеко зашли? Что он чувствует к ней и почему поступил так со мной? Мне до последнего не хотелось верить, что Миша и правда мне изменяет. Я же видела всего лишь поцелуй. Во мне не умирала надежда, что кроме него не было ничего. А простить сможешь? Тяжело вздохнув, я расплатилась с водителем, поблагодарила за заботу и двинулась в подъезд. Мне предстояло быстро собрать вещи и уехать на квартиру, к бабушке, до приезда Миши. Я готова была его выслушать, но на своих условиях. Сейчас мне больше всего на свете хотелось остаться одной. Перед глазами стояла картинка, как мой муж целует другую, а она нежно гладит его по щеке. Не выглядело это все невинным или дружеским. Это был самый настоящий поцелуй двух взрослых людей. Подгоняемая раздражением и приближающейся истерикой, я наскоро покидала свои вещи в сумку и уже собралась выходить из дома, вызывая через приложение машину, как раздался звонок. На экране телефона высветился незнакомый мне стационарный номер. Сердце заколотилось с еще большей силой, и я с опаской нажала зеленую кнопку. «Слушаю». «Виктория Астахова?» «Да». «Вам знаком Логинов Михаил? Ваш номер указан в качестве контактного при экстренных случаях». «Да». «Вам необходимо приехать в первую городскую больницу». «Что произошло?» Где-то глубоко внутри я уже понимала, что произошло. Но до последнего ждала другого ответа. «На трассе в районе деревни Липовка произошла авария. Михаил сильно пострадал. Мы сумели стабилизировать его состояние, но вам необходимо приехать». Плохо соображая, я положила трубку и сменила адрес, куда собиралась ехать на такси. Водитель, стоило мне приземлиться на заднее сиденье, уточнил пункт назначения и, получив мой кивок, повез меня в больницу. Приехав по адресу, я уже более-менее взяла себя в руки и в регистратуру подходила уже вполне себе уверенно. Меня направили в нужном направлении, где меня встретил немолодой мужчина. «Мы стабилизировали состояние вашего мужа, но ближайшие сутки станут решающими. Мозг был без кислорода довольно долго, так что судить о том, каким он проснется и что будет помнить, мы не можем». «Больше никто не пострадал?» Спросила скорее машинально, но ответ меня привел в ужас. «С ним в машине сидела некая Елена Попова, но девушка почти не пострадала. Мы подержим ее в стационаре до утра, посмотрим за состоянием. А так, в автомобиле вашего жениха отличные подушки безопасности». Она была с ним. Зачем? Он ехал домой с ней? Какого хрена вообще творится? Дальнейшее я вообще помню смутно. Очнуться, Миша очнулся, но практически никак не реагировал на внешние раздражители. Последующие недели он был больше времени без сознания, чем в здравом уме. Изо дня в день я караулила около его кровати, наплевав на свою гордость и молясь лишь о том, чтобы он выжил, чтобы открыл глаза и снова посмотрел на меня тем самым взглядом, от которого я таяла, как мороженое в солнечный день. Но я смотрела на спящего мужчину, который, приходя в себя, смотрел на меня так, будто я вообще чужой человек. «Я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что как только он окончательно придет в себя, он может стать несколько другим, нежели был до аварии». Врач-психиатр, которая наблюдала за ним вместе с другими докторами, очень старалась меня подготовить ко всему, но я плохо понимала, что она имеет в виду. Для меня все происходящее было скорее похоже на сон, чем на реальность. Лены я не видела. Она не приходила и не старалась как-то связаться с Мишей даже по телефону. Я уже практически забыла о ее существовании, когда в один день все не изменилось. Утром я, как обычно, приехала в больницу и на мгновение замешкалась, увидев около палаты Миши толпу народа. «Что случилось?» — уточнила я у медсестры, которая меня уже прекрасно знала. «О, он сегодня проснулся в полном сознании!» — радостно рассказала она. «Правда, к нему девица пришла сегодня. Ну, та самая, что была с ним в машине». Дальше я уже не слушала. Резко дернулась и двинулась вперед, распихивая окружающих людей. А когда добралась до дверного проема, откуда было отчетливо видно происходящее внутри палаты, как остановилась, как вкопанная, не веря своим глазам. «Да за что же мне это все?»